повеяло, но с тобой судьба свела, ветром северным завьюжила, больно сердце обожгла. И вовеки не забудется блеск надменных серых глаз, взгляд холодный и пронзающий дерзкий вызов смелых фраз. Я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю. Я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю. Мне казалось, он так холоден, неприступен и далек. Он сводил с ума предательски, сердце страстью мне обжег. И зачем пронзила душу мне и покой мой отняла? Злым, холодным, безразличием чувство грешного стрела. Я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю. Я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю. Я ненавижу его, но люблю, но люблю. Я не могу без него, я не могу без него, но молчу. Я проклинаю его, но хочу. Я ненавижу его, но люблю, но люблю.